Ребята, приходите завтра ко мне, только обязательно. А то встречаемся редко. Я вас с женой познакомлю, — пригласил Лукашин. Я не могу, я ведь буду в Ленинграде, — напомнил Павел. Мне интересно, что ты в конце концов выбрал? — раздавая кружки, сказал Александр. Не что, а кого? Лукашин взял кружку. Фух, все-таки это ужасно. Водку после пива. Я еще сегодня так устал, у меня в поликлинике было столько пациентов. Михаил снова порылся в портфеле. Вот шоколадка, какая не есть, но все-таки закуска. Только давайте буквально по глотку, взмолился Лукашин. Павел, скажи тост. Ты у нас самый красноречивый, предложил Александр. Павел действительно не лез за словом в карман. А ты самый недалекий. Павел поднялся, все тоже встали. За нашего застенчивого друга Женю Лукашина, который, наконец, преодолел этот недостаток и нашел себе жену, последним из нашей компании. Будь счастлив, Евгений. Лукашин засмущался. Ну что же, за это, наверное, надо. Выпили, и Александр спросил. Как ее зовут? У нее прекрасное имя, Галя, гордо сообщил Лукашин. И главное, редкое, добавил Павел. Положение безвыходное, за Галю тоже надо выпить, сокрушенно вздохнул Михаил и достал из портфеля следующую бутылку. Мне больше нельзя, заортачился Лукашин. Люди, он не хочет выпить за свою невесту, возмутился Александр. Галя, будь счастлива, поднял кружку Павел. Вы мерзавцы, жалобно сказал Лукашин. До приема в поликлинике у меня еще было ночное дежурство. Затем он, конечно, выпил вместе со всеми. Расскажи, как ты с ней познакомился? Спросил Лукашин и Михаил. Она пришла в поликлинику ко мне на прием. Она что, больная? Александр слыл остряком. Лукашин обиделся. У нее был вывих. Ясно, кивнул Александр. Именно поэтому она выходит за тебя. Выпьем за то, чтобы вы оба были всегда здоровы. Это, конечно же, был Михаил. Если дальше пойдет в таком темпе, я не попаду на аэродром. Перепугался Павел. «Положись на меня, я никогда не пьянею. Дай билет». Михаил отобрал у Павла билет и переложил к себе в карман. «Я не буду больше пить. Она подумает про меня, что я алкоголик», — жалобно заныл Лукашин. «Это неслыханно», — воззвал к народу Александр. «Доктор отказывается пить за здоровье». «Дернул меня, черт, пойти с вами в баню!» Беря кружку в сердцах, сказал Лукашин. «Выпили. Теперь расскажи, как ты с ней познакомился?» — не отступал Михаил. «С кем?» — переспросил Лукашин. От усталости он очень быстро захмелел. «С Галей! Или у тебя есть еще кто-нибудь?» «У меня никого нет, я холостой», — задиристо ответил жених. «О! Выпьем за холостую жизнь», — предложил Павел. «Ура!» — заорал Лукашин. «Вот ему хорошо. А вы представляете, как мне попадет от жены, если я в таком виде заявлюсь домой встречать Новый год?» — посетовал Александр. Но ему никто не посочувствовал. Лукашин, который несколько минут назад отказывался пить, уже вошел в азарт. Давно известно в таком деле, как выпивка, главное — начать. «Люди, у меня возник новый тост!» Для пущей убедительности Лукашин взобрался на медицинские весы, использовав их как трибуну. Теперь уже Михаил призвал к чувству меры. «Тебе больше нельзя! Ты сегодня женишься!» «Я про это не забыл!» — заявил Лукашин. «И если ты забудешь, я напомню, — пообещал Михаил, — я никогда не пьянею».